«Это от мистера Роуза», — говорит Дот. «Он дарит тебе подарки?» Джеймс обводит взглядом комнату, как будто среди ее теней скрывается Асквини или Роуз, или и тот, и другой разом. Дот смеется. Взяв чашку, ставит ее к себе на колени. Джеймс садится на вторую табуретку. Она берет вишню губами за края кафтана, притягивает к себе Джеймса и передает ему вишню изо рта в рот. Так они съедают половину миски. В этом нет ничего бесстыдного. Спокойная, тихая улыбка, ничего больше. Косточки суют по смирительной рубашке. Царь, царевич, король, королевич. Доев вишни, они ложатся на знакомую груду. Он наваливается на нее. Она царапает ему спину ногтями. Его лицо становится липким от прикосновения ее языка и губ, перепачканных вишней. Все происходит быстро и нежно, как бы само собой. «Да хранит Господь Августа Роуза», — говорит Дот. «Аминь». «Дот?» «Что, Джим? Давай поженимся». «Сумасшедшие не женятся. Значит, мы больше не будем сумасшедшими, потому что поженимся». «Ты ведь меня не знаешь, Джим. Я не всегда могу отвечать за себя. Через месяц я вновь окажусь или здесь, или в Тайберне с веревкой на шее». Примечание. Тайберн. Место публичной казни в Лондоне с 1183 по 1783 годы. «Я помогу тебе. Это ты-то, который себе едва ли поможет. Дот». «Тише, Джим. Лучше займись вот этим». Она откупоривает бутылку из непрозрачного зеленого стекла. Он берет и злобно глотает. Это не вино. Захлебнувшись, он выплевывает то, что не успел проглотить. Внутри разливается тепло. «Бренди?» Дот отбирает бутылку. Джеймс следит за глотательными движениями ее горла. Раньше он никогда не понимал, зачем люди так пьют. Безобразная и непонятная привычка чуждого ему мира. Он так никогда не делал, в этом не было нужды. Теперь же, когда она снова передает ему бутылку, он с жадностью ждет своей доли. Бутылка пуста. Они лежат, обнявшись на куче рубашек, и дыхание их горячим облаком стоит над головами. Свеча, пожирая себя самое, горит все слабее. Пламя трепещет и рвется в воздушных струях. По комнате скачут тени. Они дремлют, пробуждаются, снова засыпают. Джеймс слышит грохот экипажей, отдаленные звуки собачьей драки, слышит шаги по коридору. Он неуклюже высвобождается из объятий Дот. Его движения упорны, но замедлены, как у человека, раздевающегося под водой. Он хочет задуть свечу, чтобы их не выдал свет. Но до свечи не так-то легко добраться. Он дотрагивается до язычка пламени, обжигается, свеча гаснет, и лишь на кончике фитиля остается красное пятнышко. «Что там такое, Джеймс?» — спрашивает Дот. При этих словах открывается дверь. Сначала не разобрать, кто там. Человек с лампой. Два человека с лампами. Может, больше. Наконец в комнате появляется О'Коннор. Блеск и звон цепей. Бренди смягчила боль, да и сам О'Коннор, по правде сказать, был слишком пьян, слишком расслаблен, чтобы избить их как следует. Несколько пинков, дюжина ударов палкой, отвратительных, но вполне сносных. Джеймс учится выживать, терпеть боль, открывает в себе зачатки мужества. Его учитель — любовь. Он лижет пальцы, наклоняется и тихонько поглаживает стертую кожу на ногах под кандалами. Цепи, оковы, железные подвязки, так их называли во флоте. благодарение Господу,